Глава 19. Расположившись вокруг кофейного стола гостиной, Элеонор, Жаклин и Люси курили. Николь лениво возила ложечкой по краю пустой кофейной чашки. Монотонный сиплый свист тинитусом сверлил уши уже минут 10. «Ники, ты замучила уже своей китайской пыткой», — не выдержала Люси. Николь оставила ложку в покое и, откинувшись назад, лениво сползла по спинке стула, головой оказавшись почти под столом. «Иди лучше поле своего найди, хоть какая-то игрушка», — предложила Люси. «Да ну его», — проскрипела Николь. Люси притворно удивилась. «И его да ну?» «Я что-то заскучала». Люси с наигранным беспокойством приложила ладонь ко лбу Николь. «Ники, здорова ли ты?» Подруга взяла со стола ложечку и подала Николь. «На-ка вот, поиграйся». Николь лениво взяла ложку, и та снова вступила в контакт с краем чашки. «Только попробуй», — вкрадчиво предупредила Люси. Ложечка послушно вернулась на стол. «Наконец-то!» — воскликнула Жаклин. «Да ладно, не так уж я страшно шумела», — парировала Николь и лениво повернула голову в сторону журналистки. Жаклин указала рукой на двери, где стояли Каролина и Навье. «Наконец-то!» — повторила за журналисткой Николь и приподнялась на стуле. «И?» Каролина развела руками. «О!» Лениво протянула Николь и снова сползла по стулу почти на пол. В этот момент в гостиной в сопровождении помощника инспектора появилась Шанталь. С недовольным видом девушка прошла к столу и, взяв сигареты, села чуть поодаль от компании. Она закурила. Поле остался стоять у входа. С другой стороны гостиной появились Люка и Жермен. Мажордом и повар остались стоять у дверей. Каролина оглядела присутствующих, все обитатели шато были в сборе. Тишину нарушил нетерпеливый голос Люси. «Каро, ну не томи, нашли?» «Да», — спокойно ответила Каролина. По гостиной пронеслись облегченные вздохи. «Но убийца здесь, среди нас». Компания насторожилась. Внимание всех присутствующих было приковано к стоящей посреди гостиной Каролине. Инспектор и его помощник украдкой посматривали на гостей. «Убийца среди нас?» — выразила общее беспокойство хозяйка шато. «По крайней мере, один из них», — подтвердила Каролина. «Секунду», — поинтересовалась Жаклин. «Разве не один и тот же человек хотел отравить его?» Но сначала ему это не удалось, и по ошибке погибла Марьяна. Нет-нет, убийц было двое, и цели у них были совершенно разные. Целью первого преступления было как раз убийство Марьяны, а не Ивон. «Марьяны? Кому нужно было убивать Марьяну? С ней, кроме меня, даже знаком никто не был», — искренне удивилась графиня. «Вы ошибаетесь, Элеонор. Был человек, который знал Марьяну очень давно. Убийца, которому необходимо было заставить ее замолчать. Как вы помните, все мы после ужина перешли сюда, в гостиную. Кто-то, как сейчас, сидел за кофейным столиком, кто-то рассматривал картины, и вон в это время разглядывала фотографии на камине». К ней подошла Марьяна с подносом и предложила чашку кофе. Ивон взяла ее и поставила на каминную полку. Каролина подошла к камину. Все внимательно следили за ней. «Дальше я могу только предполагать, но мне кажется, именно в этот момент Ивон подбросила яд в свою чашку. Скорее всего, капсула с ядом была заготовлена у нее в пачке сигарет». Она бросила яд в кофе и спокойно размешала его, пока капсула не растворилась. Пить свой кофе после этого она, конечно, не стала. «Да». Она сказала, что он совсем остыл, и попросила Марьяну заварить ей свежего. Поддержала Люси. «Ники, ты помнишь, ты предположила, что Марьяна выпила кофе из любопытства?» «Конечно. И вон так она хваливала кофе, который привезла, что я сама бы его попробовала только для того, чтобы убедиться, что в нем нет ничего особенного». Рекламная акция со смертельным исходом. «Мои слова», — вставила Люси. «Да». Каролина снова вышла на середину гостиной. Ивон, расписывая достоинства кофе, полагалась на любопытство Марьяны. Ее план был рассчитан на удачу, и, к счастью для нее, и к несчастью для Марьяны, сработал. Сработал с первой попытки. Горничная поддается любопытству и пробует кофе, приготовленный для нее Ивон. Концентрация цианистого калия в кофе, судя по размеру капсул, была достаточно высокой, так что для того, чтобы умереть, несчастной Марьяне хватило бы просто пригубить злосчастного напитка. Со стороны послышался сдавленный вздох Шермена. «Но зачем? Зачем ей надо было убивать Марьяну?» В голосе Элеонор смешались горечь и недоверие. «Да. Какой у нее был мотив?» В Жаклин просыпался ее журналистский инстинкт. «После проверки телефонных звонков, сделанных из шато, выяснилось, что кто-то неоднократно звонил Ивон именно в то время, когда она была на пути сюда. Это не могла быть Элеонор, потому что она знала, что Ивон в дороге. Значит, был кто-то еще». «Я иногда просила Марьяну набирать для меня номера телефонов», — предположила хозяйка шато. Именно таким образом Марьяна узнала личный номер телефона Ивон. Каролина подошла к Люси. «Ты помнишь наш разговор о том, что есть одна причина, по которой ты завидуешь Ивон?» Люси задумалась на мгновение и вскрикнула. «Сын!» И потом Каролина вела подругу дальше по воспоминаниям. «Я сказала, что иногда думаю, откуда у этой стервы сын такой замечательный?» «А я спросила, красивый?» — вставила Николь. «Он для тебя еще маленький», — машинально ответила Люси. «Точно!» — ткнув в подругу указательным пальцем, подтвердила Николь. «Так ты и сказала». Она обидчиво надула губы. «И не похож ни на Ивон, ни на ее мужа». С каждым словом Люси говорила все медленнее, к ней приходило понимание. «А потом Жермен рассказал мне историю о том, что, со слов Марьяны, она около 20 лет назад родила, но ребенок оказался мертвым, и она очень боялась, что это может повториться. Поэтому у них не было детей». Внимание аудитории полностью принадлежало Каролине. «Все встало на свои места», — продолжала она. «Целью Марьяны не было предупредить Ивон о том, что кто-то хочет ее убить. Она хотела увидеть своего сына. Сына, которого все это время воспитывала Ивон как своего». «Сын Ивон — это сын Марьяны?» Люси была крайне поражена. «Я могу только предполагать, но из всех вариантов, почему ребенок Марьяны оказался у Ивон, достойным убийства мне видится такой. 20 лет назад мертвый ребенок родился у Ивон, а не у Марьяны. Но в роддоме детей подменили». Элеонор сдавленно вскрикнула. «Мон Дио!» «Бог мой, французский!» Зная о связях и возможностях мужа Ивон, да и самой Ивон, совсем несложно это предположить. Каролина посмотрела на фотографии, стоящие на каминной полке. Очевидно, Марьяна на одной из фотографий узнала Ивон, а вместе с ней и юношу, черты которого могли показаться ей знакомы. Трудно представить, что она могла почувствовать в этот момент. Каролина взяла с камина снимок, заключенный в увесистую серебряную раму, придававшую фотографии роскошный и внушительный вид, но сомнительную элегантность. «Это подарок Ивон, вся семья на 20-летие сына», — отозвалась хозяйка шато. Каролина вернула увесистый слиток серебра на место. Так или иначе, Марьяна решает связаться с Ивон, прояснить ситуацию и увидеться с сыном. «Ивон, естественно, была против», — заверила Люси. «Конечно. Ведь это уже не скандал, который может повредить предвыборной кампании мужа, а уголовное преступление, которое положит конец его карьере и закроет все двери в свет и политическую элиту для обоих», — подтвердила Каролина. «А Марьяна не могла шантажировать его?» — спросила журналистка. «Нет, я в этом уверена. Даже, думаю, Ивон пыталась от нее откупиться, но безрезультатно». Каролина подошла к повару. Он давно сидел и тихо плакал, слушая объяснения адвоката, изредка вытирая рукавом слезы. «Если вы помните, Жермен, вы рассказывали мне о том, что Марьяна в последнее время звонила кому-то и после этих разговоров была очень раздосадована и много плакала». Повар кивнул. Каролина продолжила, взглянув на присутствующих. «Вряд ли шантажист, не получив удовлетворительного ответа на свои претензии, будет плакать. Скорее всего, она просто хотела увидеть своего сына. Именно об этом у нее и мог состояться разговор с Ивон в день ее приезда». Каролина обратилась к Люси и Николь. «Вы помните, девочки, вы сказали, что встретили Ивон, выходящей из кухни, и она была раздражена». «Раздражена?» — усмехнулась Люси. «Она была в бешенстве. Чуть с ног меня не сбила». «А потом луковица. Когда мы вошли в кухню, Марьяна уже была с заплаканными глазами, но не хотела нам этого показывать и разрезала луковицу. Хотя ревела она уже во время разговора с Ивон», — добавила Николь. «Конечно. Согласитесь, вряд ли шантажист будет просить деньги со слезами на глазах», — поддержала Каролина. «Да Ивон, если бы захотела, могла бы запросто от нее откупиться», — предположила Люси. «В том-то и дело, что Марьяна не хотела денег. Она хотела познакомиться с сыном и узнать, что произошло. Поняв, что откупиться от горничной не получится, Ивон решила пустить в ход привезенный с собой яд».